Сафар вернулся домой глубокой ночью. Рассказав все супруге, он без сил рухнул спать и проснулся позже обычного. Разбудили его приглушенные, но явно взволнованные голоса. Протерев глаза и наскоро одевшись, староста вышел из дома. У порога Алия говорила сельским кузнецом и его женой. Это в их доме, одном из самых больших в деревне, нашли убежище танцовщицы. «Расскажи ему, Даре», — ласково обратилась к ней Алия и кивнула на мужа. Жена кузнеца испуганно пересказала, как утром вместо трех девушек-танцовщиц обнаружила только Мисру. Та-то и рассказала им, что подруги уговаривали ее сбежать во что бы то ни стало, запугивали скорой расправой царевича, но она отказалась, и ее бросили здесь. Староста только потрясенно покачал головой. Царевич велел ему не вызывать у девушек подозрений, а просто ждать, что они предпримут дальше. Все произошло намного быстрее, чем предсказывал почтенный Небвен. Если они виновны, то непременно предпримут попытку к бегству или же постараются привести сюда врага. Дадим им призрачную возможность сбежать, чтобы убедиться. «По моим прикидкам, пройдет не больше нескольких дней», — говорил военачальник. «За ночь они не могли уйти далеко», — хмуро сказал Сафар. «Мы должны сообщить в лагерь, а заодно и охотников собрать, пусть разведают окрестности». «А с Мисрой что делать прикажешь?» — спросил хозяин дома. «Почему осталась Мисра?» Староста решил, что она, как и убитая Хинна, была невиновна и не знала, чего нужно бояться. Иначе зачем же ей искать защиты в деревне? «Присматривай за ней, чтоб глупостей с перепугу не наделала», — велел староста. «Царевич непременно захочет поговорить с ней». Деревня пришла в движение. Охотники немедля приступили к поискам, а один из них, Процит, младший сын Сафара и Алия, бегом отправился в лагерь, чтобы сообщить новости царевичу. Вскоре несколько рымы верхом на конях выдвинулись в пустыню. Небвен слушал доклад солдат. Поиски по окрестностям заняли чуть меньше полутора дней. Заблудившихся девушек нашли в нескольких часах пути от селения. Одна из них погибла от укуса змеи, воины уже ничем не могли помочь ей. Вторая обезумела от страха, когда поняла, что рымы и нашли их. Она умоляла не отдавать ее царевичу, просила о пощаде и рыдала от того, что потеряла всех своих подруг. Силком ее усадили в седло к одному из солдат и повезли в лагерь. Пока они ехали, танцовщица попыталась задушить воина, что вез ее. Ошалевший конь понес, и солдат, справившись с девушкой, едва успел удержать поводья. Танцовщица выпрыгнула из седла на полном скаку, в бесплотной попытке сбежать, и при падении свернула себе шею. Так мог действовать человек, только совершенно отчаявшийся. Когда военачальник пересказал Сюренефу, царевич выслушал вести мрачно, но обычной для него вспышки гнева не последовало. Небвен не торопил его с решением, понимая, что юноше нужно было время, чтобы осмыслить и взвесить полученные известия. Они уже и так все обсудили, но примет ли царевич его советы, военачальник не знал. Либая была огнем, закалявшим клинок личности юноша. Но вот каким станет этот клинок и куда будет направлен, предсказать было трудно. Помогать отбиваться от враждебных племен на границах — одно. Но совсем другое было управлять целой миссией, тем более принявшей такой неожиданный поворот. Солдат, нашедших Мисру и тело Хинне, Небвен допрашивал лично, прежде убедившись сам, затем он убедил и пылавшего гневом Ренефа, что те не доложили о своей находке не по злому умыслу, а скорее по недомыслию. На допросе воины подтвердили слова Сафара. Оба сознались, что покрывали товарища в его встречах с танцовщицей. Пожалуй, в другое время. В такой вольности не было бы ничего особенно предосудительного. Однако в сложившихся обстоятельствах легкомыслие солдат требовало серьезного взыскания. К счастью для обоих, сейчас каждый воин был на счету, а потому их не судили по всей строгости действующих в имперской армии законов, не лишили почетного места в отрядах царевича и старшего военачальника и не отправили обратно в столицу. Небвен ограничил наказание небольшим числом плетей перед лицом их отряда. Разумеется, за пределами деревни, чтобы не предавать дело огласке. Вечером того же дня Ренеф ко всеобщей радости объявил, что селение, принадлежащее к нему земля, становится территорией Таур-Дуат. А еще через день, отбросив сомнения, он отдал приказ казнить пленных наемников, больше не перекладывая решение на Небвена.